Глава 3. Технологии. Княжна с Анной и Оксаной дожидались Василия в одном из ночных клубов столицы. Нет, они не собирались отрываться и развлекаться, хотя уже устали от приглашений потанцевать или присоединиться к той или иной компании парней. Анастасия пару раз попеняла подругам, что те уговорили ее тут встретиться с братом. Запас времени получился приличный. Они смогли на трассе обогнать княжича почти на полчаса. А с учетом того, что тот еще повез Алекса в поместье, то ждать его долго. «Одного не понимаю. Почему глава клана Ярый Воин не требует к себе повышенного внимания?» Держа в руке стакан с безалкогольным коктейлем, задумчиво спросила Анна. «Ты о чем?» — уточнила дочь главы СБ Империи, накручивая на палец свой ярко-рыжий локон. «Он для нас сделал многое, спас от жутких последствий», — передернула плечиками Шувалова. «Старается для Империи, а ему продолжают не доверять и подозревать во всех смертных грехах. Другой бы на его месте давно плюнул и отправился искать лучшей жизнью. Мы все имели неприятные разговоры с родителями, потребовавшими держаться от Алекса на расстоянии. Знаете, — она обвела подруг взглядом, — лично, я рада, что мы не послушались». «Это точно», — кивнула Оксана и прищурилась. «А что, если мне перекраситься и стать брюнеткой?» «С чего бы вдруг?» — удивилась Анна. «Подождите», — махнула рукой княжна и посмотрела на дочь генерала. «Ань, повтори, что ты недавно сказала. Там какая-то дельная мысль проскочила». «Что мы ослушались?» — уточнила та. «Нет», — покачала головой Настя. «Ты про лучшую жизнь сказала, что другой на месте парня на все бы плюнул и из Империи свалил». «Ты чего?» — удивилась Анна. «Я этого не говорила». «Но так бы большинство на его месте поступило», покивала дочь главы СБ Империи. «И никто бы не стал осуждать». «А такого ликвидатора любая страна встретит с распростертыми объятиями. Обласкает, почести окажет, будет холить и лелеять», — хмыкнула Настя. «Это же престижно. Вспомнить хотя бы Дюбуа с его командой». Девушки замолчали. А к их столику направились двое молодых мужчин. Анна чуть поморщилась. «Опять предстоит отшивать надоедливых и озабоченных самцов». Так она их про себя охарактеризовала. Впрочем, в этом клубе охране неизвестно, кто находится за этим столиком. «Дамы, рады засвидетельствовать вам восхищение. Меня зовут Альберт, а моего приятеля Самсон... Мы представители клана «Серебряная цепь», — заявил один из мужчин, взглядом раздевая Оксану. «У нас есть несколько комплектов ювелирных украшений, которые украсят ваши нежные шейки и ушки», — продолжил второй. «Южная и горячая кровь бурлит в парнях, которые, если присмотреться, не так и старше подруг». «Нам это неинтересно», — буркнула Анастасия и увидела спешащего к ним Василия. «Мы не танцуем. За столик к вам не пойдем и к себе не пригласим». «Кататься не поедем и любоваться на звезды не собираемся», — в унисон подруги сказала Анна. «Не в ресторан, а потом в койку не отправимся», — поморщилась Оксана. Альберт хмыкнул и демонстративно посмотрел на свои дорогущие часы, не забыв продемонстрировать на запястье браслет, в плетениях которого блестят магические камни. А вот Самсон ехидно улыбнулся, предвкушая скорую победу. На лицах мужчин появился азарт. Они не любят легкой добычи. Уверены в своих силах. «Господа, простите, но вам тут не рады». Подошел Василий и, взяв у соседнего столика пустой стул, поставил его между сестрой и Анной. «А ты кто такой?» Вырвалась угроза из уст Альберта. «Мы уже уходим, простите великодушно», — схватив за рукав пиджака своего приятеля, пробормотал Самсонов, а потом пару слов шепнул напарнику и указал глазами на приближающуюся охрану заведения. «Извините», — заискивающе произнес Альберт. «Не признал. Красота милых дам ударила в голову и помутила разум. Свободны!» — усмехнулась Оксана. Молодые люди сделали несколько шагов назад и словно растворились в толпе. «И чего вы в таком месте решили встретиться?» — покачал головой Василий. «Какие эти по счету? Десятые или двадцатые?» «До твоего прихода всего пятерых отшили», — усмехнулась княжна. «Но ты прав. Мы погорячились. Однако это ближайшее приличное место, находящееся поблизости от поместья Алекса». «Издеваешься?» — удивился Василий. «Тут полно кафе, баров и ресторанов. А за две минуты на тачке по ночной столице далеко уедешь». «Чего теперь об этом говорить?» — вздохнула сестра. «Мы уже здесь. Заодно и повеселимся, когда вопрос решим». «Это вряд ли», — покачал головой Василий. «Тут мы результата не добьемся». «Не скажи», — усмехнулась Оксана и дотронулась до экрана, лежащего перед ней смартфона. «Настя еще кое-что не сказала. Это была моя идея. И здесь соберутся через какое-то время те, кто с нами поступает в универ. Мы хотим предложить устроить этакую забастовку и бойкотировать завтрашние экзамены, если господина Федорова не допустят до сдачи». «Неожиданно», — озадачился Василий. «И сколько человек готовы вас в этом поддержать?» «Ты хотел сказать нас», — уточнила Анастасия. «Да», — коротко и не раздумывая подтвердил княжич. «Я с вами». «А когда выработаем общую позицию, то уже сможем переговорить с ректором или другими высшими чинами империи», — продолжила Оксана. «Вась, ты же знаком с министром просвещения. А если на него надавить?» — поинтересовалась Настя. «И ты думаешь, он примет решение без согласования с великим князем?» — усмехнулся парень, подумал и добавил. «Идея неплоха. Теперь ее предстоит реализовать». Мой питомец сильно возмутился, что собираюсь дать имя непонятной магической охраннице, а про него забыл. Мявом он выразил свое возмущение и негодование. Как ни странно, но ИИ его поддержал, произнеся из динамиков. «Хозяин, не следует спешить. Хотя это большая для меня честь — обрести имя. Манул заслужил твоего внимания. А ты не определил мои черты характера и поведения. Сейчас есть различные варианты развития моей личности. Их следует обозначить и не забывать, что откат назад уничтожит все наработки, кроме шаблонной программы». «Я тебя услышал», — покивал, а сам посмотрел на взъерошенного кошака. «Есть предпочтение, как тебя назвать?» «Тигр», — предложил Манул. «Весовая категория и расцветка не та», — покачал я головой. «Ладно, пойдем-ка в ванну. Надо отмыться, а потом займемся ужином. Помню, что задолжал тебе пяток килограмм жареной рыбы. Слушай, а как насчет имени? Пожиратель речных жителей». «Ракф не ем», — мысленно буркнул кошак, подумал и добавил. «Улиток и пиявок тоже. Не подходит». «Хм... А что насчет ловца?» — предложил второй вариант. Мой питомец плюхнулся на задницу, прищурился и вытянул перед собой лапу, выпустил когти, втянул их, а потом произнес. «Ловец? Это хитрость, быстрота и удачливость? Мне нравится. Мррр!» «Тогда так тебе и нареку», — кивнул своему питомцу. Поспешил. «Недаром говорят. Как корабль назовешь, так он и поплывет». Вот и этот пушистый комок шерсти всячески воспротивился мыться. Орал, что боится воды и утонет, а шампунь на дух не переносит. Дважды сбегал из ванной комнаты, но когти не выпускал и не пытался укусить. Был отслежен и пойман. В том числе его местонахождение сдавал ИИ. А Манул ведь неплохо маскировался. Применял отвод глаз, прятал ауру. И я его с трудом отслеживал. по связывающей нас нити. Правда, приказывать ему не пытался, чтобы тот безропотно подчинился и залез в наполненную водой раковину. Когда его из-под дивана доставал, то пригрозил. «На сухой корм посажу и месяц с собой никуда не возьму. Кстати, вскоре собирался в Ярославль. Там у меня тетка и сестра. Планировал их с тобой познакомить. Но оставлю дома и велю ИИ не давать тебе покидать периметр поместья. Волей-неволей, а кошачий корм будешь жрать». «Хозяин, я сам себя вылежу», — понуро ответил кошак, безвольно опустив лапы. «Нет, мыться!» — вынес я вердикт. А весь ему понравилось, хотя он и делал несчастную мордочку. Зато, когда увидел темную воду, то сильно удивился. «Это из-за чего она цвет поменяла?» — спросил меня кошак. «Грязь смывается», — пояснил я. «Скоро твоя шерсть будет пушистой и блестящей». Под завершение процедуры ловец стал мурчать, а когда я его вытирал полотенцем, то и вовсе заявил. «Пожалуй, мне требуется еще несколько сеансов мытья. Вода явно не совсем чистая, смывается». «Нормально тебя искупал, а впредь сам водные процедуры принимай», — покачал я головой. «Теперь ужин?» — облизнулся кошак. «Если только сам приготовишь», — хмыкнул я. «Планирую сам себе смыть грязь и пот, а потом уже займусь готовкой». «Договорились», — буркнул кошак. Он степенно из ванной комнаты вышел, а потом до моего уха донесся быстрый цокот когтей. Ловец начал по дому носиться. Проявились инстинкты. Или он так шерсть сушит? Скорее всего, с такой скоростью, которую развивает, то это окажется получше самого мощного фена. «Завтра придется пройтись по магазинам», — сделал я вывод, когда сам отмылся и использовал пару малых целебных заклинаний, убирая порезы и ссадины. В шкафу почти нет одежды. Запасы еды минимальны, а еще проблема с сотовым телефоном. Интересно, возьмут его по гарантии или придется новый покупать? Про то, чтобы направиться в универ и попытаться объясниться с ректором или Маргаритой Семеновной, даже не думал. Какой в этом смысл? Экзамен уже пропустил, а это означает, что поступление провалил. Впрочем, есть еще один момент. Как учиться, если возможны непредвиденные обстоятельства, когда надо все бросить и отправляться в закрытую локацию? А это точно будет. Нет, попытаюсь рассмотреть какой-то другой вариант получения образования, необходимого для главы клана. Одна беда. Поместье бросать не планирую. А если вуз окажется в другом городе, то возникнут сложности. «Мяу, мало!» — заявил ловец, расправившись с жареной рыбой. «Молочка попей», — предложил я ему. «Сам же знаешь, с едой у нас напряг. Некоторые хвостатые уничтожают запасы рыбы только в путь». «Похлеб, ты никак не поймешь, что покупать следует намного больше, чем на один клык. Наверняка задумал завтра одну или две мелких рыбки приобрести, а у меня организм молодой, растущий», — посмотрел на меня голодными глазами кошак. «Мог бы и сам наловить», — возразил я. «Река близко». «Хозяин, так ты бы отпустил меня на охоту?» — оживился тот. «Иди, но с условием», — погрозил ему пальцем, сдерживая зевок. «Каким?» «Меня не будить, в постель добычу не тащить, самому не пачкаться», — перечислил я. Питомец на все согласился. Даже пообещал, что сам вымоется шампунем, если шерсть измажет в грязи. Я намеревался еще наметить дальнейшие планы, в том числе поискать информацию в интернете, но после ужина на все плюнул и направился отдыхать. Проснулся от того, что уткнулся в лицом в мокрую, приятно пахнущую шерсть. Даже чихнул. «Ловец, мы же договаривались», — возмутился я, пытаясь спихнуть кошака с подушки. «Мя», — не открывая глаз, ответил тот, выпуская когти и вцепляясь ими в наволочку. Еще не хватало, чтобы в спальне пух с перьями летал. Впрочем, я уже выспался и почти полностью восстановился. Если судить по солнечным лучам, то уже позднее утро. Это подтвердили и часы. Почти 10 часов утра. Поинтересовался у ИИ. Никто периметр не нарушал? Кроме мелкой живности и насекомых, ответил тот. Напомню, на сегодня запланированы следующие задачи. Кем? Перебил я компьютерный артефакт. Тобой, невозмутимо ответил тот. Перечисли, коротко попросил, а потом уточнил. Откуда о них тебе известно? Ставя перед собой цели, ты все время бормотал. Только бы не забыть. Эти моменты пометил важным и отложил в ближайшую ячейку памяти. Итак, отправиться за покупками и не экономить. Все, вспомнил. Не надо подсказок. Отмахнулся я. Впредь договоримся, что если не просил напоминать, то и делать этого не нужно. Хорошо, бесстрастно ответил ИИ. Второй вопрос. Что делать с рыбой? С какой рыбой? Уточнил и подозрительно покосился на ловца, продолжающего дрыхнуть. Манул выловил 3 щуки, 2 лещей и 1 сазана, доложила компьютерная программа. Потребовал, чтобы я ее сохранил, поэтому улов находится в стазисе. Но на это расходуются мои ресурсы. А в холодильник или ледник ее убрать не догадались? Буркнул я. Пока такой возможности нет. Требуется много энергии на перемещение. Прозвучал ответ, а потом после небольшой паузы пояснение. Вектор развития моего существования окончательно не задан. Есть только функция охраны. Все остальное развиваю постепенно. Но на это потребуется много времени. Хозяин, тебе предстоит обозначить первостепенные задачи. Хорошо, к этому разговору скоро вернемся. Потер висок, не став принимать скоропалительных решений. Перед крыльцом полюбовался странным куполом, накрывающим улов дрыхнущего питомца. Похоже, Манул всю ночь рыбачил. Пришлось спускаться в подвал и рыбу определять в ледник. Не всю. Щуку и леща запихал в холодильник, попросив ИИ передать ловцу. Когда наш рыбак проснется, то пусть не забудет почистить и разделать улов. «Хозяин, а ты куда и когда вернешься?» «Пробежка, разминка», — пояснил я. Изматывать себя не планировал, в том числе и заниматься с шашками. Клинки чувствую, они откликаются. Отличное оружие Резо с Никой сделали, не раз их вспоминал добрым словом. Не удержался от искушения и искупался в реке, а потом вернулся домой. Честно говоря, ожидал каких-нибудь гостей, начиная от Горова с Шуваловым и заканчивая друзьями. В том числе и хотелось бы увидеться с Никой. Но обо мне словно все забыли. Хотя молодым людям не до меня, они сейчас на экзамене. Силовики наверняка отдуваются у великого князя и ищут выход из непростого положения. Панику среди населения нельзя допустить. Ну и замалчивать такое происшествие не следует. Что предпримет Романов? Не так-то легко ему. Не хотел бы оказаться на его месте и принимать решения. Ника же однозначно занята. Ей требуется вернуть спокойствие сыну, заселить Мариам Георгиевну. Опять-таки, машина молодой женщины разбита. А я ей свою отдал и наказал, чтобы ей пользовалась и ни о чем не беспокоилась. Впрочем, еще непонятно, где молодая женщина находится. Допускаю, что в Туле, и пока оттуда не уехала. Это Василий свой спорткар гнал и редко притормаживал перед дорожными камерами. Блин, еще штрафы платить. А их в базе до черта. Ругнулся, когда зашел на кухню и удивленно присвистнул. Круто! На сковороде поджарены кусочки леща. Ловец сидит на высокой подушке, положенной на стул, и доедает щуку. «Мы с ИИ завтрак приготовили». — радостно пояснил кошак. — Представляешь, как удобно, когда анализируется температура и есть дистанционная возможность регулировки огня. — Молодцы. А кофе мне сварили? — поинтересовался я. — Какой рецепт использовать? — прозвучал голос из динамиков. — Степень помола, крепость. И что ты говорил насчет штрафов и базы? — Уточни. Посмотрю, что можно сделать. Уже не исправить, отмахнулся я. Насколько понял, существуют распечатки, где сфотографирован джип, которым управлял и не реагировал на ограничение скорости. Автомобиль зарегистрирован на твое имя? Буднично уточнил ИИ. Разумеется, пожал плечами. Если оригиналы записи исчезнут из базы, то доказательств не останется. Исходя из существующих законов, обвиняемый в правонарушении имеет право повторно запросить фотофиксацию, и в случае ее непредоставления штрафы аннулируются. Такова законодательная база в этом вопросе, забубнил механический голос. Имеется возможность получить доступ к серверам, где хранятся эти данные. Если последует приказ, то откорректирую требуемые материалы. Хм, если он справится, то есть возможность рассмотреть покупку скоростной машины. Это если на счету появится кругленькая сумма денег. Понятно, что удаление штрафов из базы незаконно, но ведь тот же княжич с сестрой этим пользуется из-за своего положения. А тебя не отследят? Спросил, а сам понял, что от такого предложения точно не откажусь. Их защиту на раз пройду. И если потребуется, выведу ее из строя, заверил ИИ. Ничего не ломай, но штрафы в отношении меня удали, дал распоряжение. Хорошо, приступаю, проскрипел механический голос. Кофе сам сделаю, задумчиво произнес я. Кстати, мою порцию забирай. Посмотрел на кошака, перед которым осталось всего несколько кусочков и приличное количество костей. На завтрак жареную рыбу есть не собираюсь. Манул такому подарку обрадовался. А когда я из душа вышел, то он уже и с лещом почти разобрался. В очередной раз подивился. Куда это в него столько еды влезает? Необходимо добраться в город, а это не так-то просто. Требуется вызвать такси, а телефон-то сломан. Обратился к ИИ, и тот отрапортовал. Такси подъедет через 15 минут. В базу данных полиции проник. Но ничего удалить не смог. Записи от штрафов отсутствуют. Они там были, но их потерли. Постановлений и начислений нет. Вот оно как, удивился я. Интересно, кто к этому руку приложил? «Старший лейтенант Зуров. Он находился на смене», — мгновенно ответил ИИ. «Не исполнитель, а тот, кто приказал или попросил». «Этой информации нет. Письменные приказы и распоряжения отсутствуют», — произнесла охранная программа, а потом спросила. «В каком направлении производить развитие моей личности и на что делать упор? На сегодня вижу потребность в бытовом артефакте». Для поддержания порядка на территории дома необходима магия перемещения. Она освоена на 5%. Хозяин, прикажи ее развивать. Действуй, — коротко ответил и стал собираться в город. Да, давно себя таким незащищенным не чувствовал. Клинки оставил дома, а кинжал мне и метательные ножи обещал разыскать Резо. Если их не найдет, то сделает еще лучше. Только... Подозреваю, не быстро. Партнер за качество изделия переживает. И сейчас, кроме магии и кулаков, у меня ничего нет. Ловца с собой брать не стал. Надеюсь, обойдусь без драк и дуэлей. Да и кошак объелся. И кает и жалуется на тяжесть в желудке. И почему я не удивлен? Здравствуйте. Мы едем в супермаркет, правильно? Поинтересовался таксист, когда к нему в тачку сел. «Добрый день. Да, все верно». Кивнул ему и задумался, какие основные функции придать ИИ и какую хотелось бы заложить в него личностную форму и функционал. Престарелый опытный слуга или веселая домоправительница? Чопорная служанка или разбитная горничная? Ошибиться в выборе не хочется. Совместить же все эти качества не так-то просто. Да и невозможно. Предстоит непростой выбор. В этом ИИ прав. А вот его создатель явно недооценил свою разработку. Жаль, что господин Жергин не захотел войти в мой клан или продать права на программу. За ней будущее. В этом уверен. Приехали, буркнул таксист. Спасибо, поблагодарил молчаливого водителя, позволившего поразмышлять в тишине. Рассчитался и направился сдавать поврежденный телефон. У бедолаги менеджера чуть глаза из орбит не вылезли, когда он увидел неработающий смартфон. «Как? Как вы умудрились его повредить? Мы тесты проводили, в бетонную стену швыряли, грузовиком переезжали, что только не делали!» — воскликнул парень, рассматривая треснувший экран и отверстие в нем. «Так получилось», — печально вздохнул я. «Так это гарантийный случай или нет?» «Обмен без вопросов», — покивал тот, доставая с прилавку коробку с аналогичным аппаратом. «Так как вы принесли неполный комплект, то поменяю только смартфон. Вас устроит?» «Разумеется», — повеселел я, — «что платить круглую сумму не придется. А как насчет информации, которая в нем хранилась?» «Все восстановится, но потребуется минут 5, чтобы переподключить телефон к облачному сервису». Что-то набирая на компьютере, ответил продавец. «Хм, получается, что доступ есть еще у кого-то к тем данным, что хранятся в сотовом?» «Непорядок. Необходимо и этим вопросом озадачить, в том числе и запретить отслеживание за устройством. Ну, если это возможно». «Все, готово», — радостно заявил продавец, положил передо мной новенький смартфон. «Включайте и наслаждайтесь. Фирма гарантирует, что не потеряли ни единого байта информации. Компьютерные технологии магические дают удивительный результат». «Сейчас проверим», — недоверчиво хмыкнул я. Бесконечный звон сообщений, длинный список пропущенных вызовов, непрочитанных смс-ок. Нет, я-то не удивлен. А вот у парня за стойкой шок. «Пожалуй, следует сходить в кафе и за чашечкой кофе ознакомиться с тем, что пришло на телефон, когда тот не работал». Очень порадовало и удивило суммарное зачисление 45 тысяч золотом на банковский счет. Не поленился и проверил, от кого поступили денежные средства. Оказалось, что 32 тысячи пришли из казначейства империи, а остальные от партнера. «Это за городской парк, а остальное за трофеи», — обрадовался я. «Хорошее подспорье». Бегло прочел сообщение, остановился на письме из Княжеского университета прав и свобод. Мне сообщалось, что они сожалеют, но продолжить принимать у меня экзамены не смогут из-за несдачи физики и математики. Шаблонный текст, только вначале значатся фамилия и инициалы. Даются пояснения, что забрать документы могу в отведенные для этого часы. Указаны телефоны для связи, и на этом все. Не удивлен. Хмыкнул я и собрался набрать Нику, чтобы поинтересоваться, как у нее дела. Не успел. Телефон пиликнул, и на экране высветилось сообщение, заставившее меня сильно удивиться.